10.3. Источники монопольной власти. Почему некоторые фирмы обладают большой монопольной властью, а другие – незначительной или вовсе никакой? Вспомним, что монопольная власть заключается в способности устанавливать цену выше предельных издержек, и величина, на которую цена превышает предельные издержки, обратно пропорциональна эластичности спроса для фирмы. Страница 309. Уравнение 10.3 показывает, что чем менее эластичен спрос для фирмы, тем больше монопольной властью обладает фирма. Конечной причиной монопольной власти является, следовательно, эластичность спроса для фирмы. Вопрос заключается в том, почему некоторые фирмы, например, ряд универсамов, сталкиваются с более эластичной кривой спроса, тогда как другие, например, производитель одежды с наклейкой фирменного дизайна, с менее эластичной кривой спроса. Три фактора определяют эластичность спроса для фирмы. Первый заключается в эластичности рыночного спроса. Собственный спрос фирмы будет по крайней мере столь же эластичен, как и рыночный спрос, и поэтому эластичность рыночного спроса ограничивает потенциал монопольной власти. Второй фактор – число фирм на рынке. Если на нем много фирм, маловероятно, что одна из фирм будет способна существенно повлиять на цену. Третий фактор заключается во взаимодействии между фирмами. Даже если на рынке имеется лишь две или три фирмы, ни одна из них не сможет увеличить цену во много раз, если соперничество между ними носит агрессивный характер, когда каждая фирма старается захватить львиную долю рынка. Рассмотрим каждый из этих трех факторов, определяющих монопольную власть. Эластичность рыночного спроса. Если имеется только одна единственная фирма, чистый монополист, ее кривая спроса совпадает с кривой рыночного спроса. Тогда степень монопольной власти фирмы полностью зависит от эластичности рыночного спроса. Однако чаще бывает, что несколько фирм конкурируют друг с другом. Тогда эластичность рыночного спроса устанавливает нижний предел для эластичности спроса каждой фирмы. Вспомним пример с производителями зубных щеток, показанный на рисунке 10.5. Рыночный спрос на зубные щетки мог бы быть не очень эластичным, но спрос каждой фирмы будет более эластичным. Насколько это зависит от того, как фирмы конкурируют друг с другом. На рисунке 10.5 эластичность рыночного спроса составляет -1.5, а эластичность для каждой фирмы -6. Страница 310. Но независимо от того, как конкурируют фирмы, эластичность спроса для каждой из них никогда не будет менее -1.5. Спрос на нефть весьма неэластичен, по крайней мере в краткосрочный период. Вот почему ОПЕК смог поднять цены на нефть значительно выше предельных издержек на ее добычу в 70-е годы, в начале 80-х годов. Спрос на такие товары, как кофе, какао, медь и олово, значительно эластичнее, и именно поэтому попытки производителей картелизировать эти рынки и поднять цены почти ни к чему не привели. В каждом случае эластичность рыночного спроса ограничивает потенциальную монопольную власть отдельных производителей. Число фирм на рынке. Вторым определяющим фактором кривой спроса для фирмы и, стало быть, ее монопольной власти является количество фирм, действующих на рынке. При прочих равных обстоятельствах монопольная власть каждой фирмы снижается по мере того, как растет число фирм на рынке. Чем больше фирм конкурирует между собой, тем труднее каждой из них поднять цены и избежать потерь от уменьшения объема реализации. Конечно, имеет значение не просто общее число фирм, а число так называемых основных игроков, то есть фирм, имеющих существенную долю на рынке. Например, если только на две крупные фирмы приходится 90% объема реализации на рынке, а на оставшиеся 20 фирм 10%, у двух крупных фирм большая монопольная власть. Положение, когда только несколько фирм захватывает большую часть рынка, называется концентрацией рынка. Иногда говорят, и в этом есть доля правды, что самый большой страх американского бизнесмена – страх перед конкуренцией. Мы можем уверенно предполагать, что когда на рынке действует всего несколько фирм, их руководители предпочтут, чтобы в отрасль на рынок не проникли новые фирмы. Рост числа фирм может только сократить монопольную власть основных фирм в отрасли. Важным аспектом конкурентной стратегии является создание препятствий проникновению в отрасль новых фирм, условия, которые удерживают отступление в дело новых конкурентов. Иногда для вступления в дело имеются естественные препятствия. К примеру, одна фирма может иметь патент на технологии, необходимые для производства какого-то продукта. Страница 311. Это делает невозможным вступление на рынок других фирм, по меньшей мере до тех пор, пока не истечет срок действия патента. Другие законодательно установленные права действуют в том же направлении. Например, копирайт, авторское право, может ограничить продажу книги, музыкального произведения, программного обеспечения для ЭВМ в рамках деятельности отдельной компании, а необходимость обладания правительственной лицензией ограничивает доступ новых фирм на рынок телефонного обслуживания, телевизионных передач или внутренних грузовых перевозок. Наконец, эффект масштаба может ограничить число фирм, выступающих на одном рынке. В ряде случаев положительный эффект масштаба может привести к созданию такой ситуации, когда наличие на рынке только одной фирмы будет наиболее эффективным решением проблемы. Такая ситуация называется естественной монополией. Взаимодействие между фирмами. Конкурентная стратегия фирмы является решающим фактором монопольной власти. Предположим, что на рынке действуют 4 фирмы. Как они могут конкурировать друг с другом? Они могут, например, конкурировать очень агрессивно, сбивая цены друг друга, чтобы захватить большую часть рынка свободной конкуренции. Это, вероятно, снизит цены почти до конкурентного уровня. Каждая фирма побоится поднять свою цену, опасаясь потерять свою долю в общем объеме реализации, и таким образом она будет обладать минимальной монопольной властью или не иметь ее вовсе. Однако фирмы могут и не конкурировать между собой, и даже вступать в сговор в нарушение антитрестовского законодательства. В крайнем случае они могут образовать картель и договориться об ограничении объема производства и подъеме цен. Наиболее вероятно, что поднимая цену по сговору, а не в одиночку, фирма получит большую прибыль, и поэтому картель может получить значительную монопольную власть. Таким образом, фирмы могут взаимодействовать различными способами. Здесь мы просто хотим подчеркнуть, что при прочих равных обстоятельствах монопольная власть меньше, когда фирмы агрессивно конкурируют, и больше, когда они сотрудничают. Страница 312. Запомним, что монопольная власть фирмы часто меняется по времени, как и условия ее деятельности, рыночный спрос и издержки. Это приводит к изменениям в поведении самой фирмы и ее конкурентов. Монопольная власть, следовательно, должна рассматриваться в динамике. Например, кривая рыночного спроса может быть неэластична на кратковременном отрезке. Такая ситуация сложилась с нефтью, когда ОПЕК имел огромную монопольную власть в краткосрочный период, но значительно меньше на долговременном этапе. Более того, реальная или потенциальная монопольная власть в краткосрочном периоде усиливает конкуренцию в отрасли на долговременном этапе. Большая краткосрочная прибыль может соблазнить некоторые новые фирмы вступить в дело, сокращая тем самым монопольную власть на долговременном этапе.